Канитель с разводом заставила меня отложить отплытие. И мрак еще одной мировой войны уже окутал земной шар, когда после скучной зимы в Португалии, где я перенес воспаление легких, я, наконец, достиг берегов Америки. В Нью-Йорке я охотно принял предлагаемую судьбой легкую службу. Она заключалась главным образом в изобретении и редактировании парфюмерных объявлений. Я приветствовал ее поверхностный характер и псевдолитературный налет и занимался ею кое-как, когда вздумается. С другой стороны, новый, военного времени университет в Нью-Йорке уговаривал меня дописать мою сравнительную историю французской литературы. Первый том занял у меня года два работы, причем я редкий день трудился меньше 15 часов. Оглядываясь на этот период, я вижу его аккуратно разделенным на просторный свет и узкую тень. Свет относится к радостям изысканий в чертогах библиотеки. Тень — к пытке желаний, к бессоннице. Словом, к тому, о чем я уже достаточно поговорил. Знакомый со мною читатель легко себе представит, как усердно в пыльную жару я высматривал, увы, всегда издали, нимфеток, играющих в Центральном парке. И как мне были отвратительны декоративные, дезодорированные секретарши и конторщицы, которыми один из шутников у нас в деле все старался меня прельстить. Опустим все это. Гибельный упадок душевных сил привел меня в санаторию на полтора года. Я вернулся к работе и вскоре опять занемог. Выздоровление могла обещать бодрая жизнь на вольном воздухе. Любимый мой врач, очаровательный циник с короткой темной бородкой, познакомил меня со своим братом, который собирался вести экспедицию в приполярные области Канады. Я к ней был прикомандирован в качестве наблюдателя за психическими реакциями. От времени до времени я делил, не очень, впрочем, успешно, с двумя молодыми ботаниками и старым плотником пухлявые прелести одной из наших специалисток по питанию, докторши Аниты Джонсон, которую вскоре услали на самолете в освояси, о чем вспоминаю с удовольствием. Цель экспедиции не представлялась мне ясно. Судя по многочисленности метеорологов, участвовавших в ней, можно было подумать, что мы прослеживаем к его берлоге, где-то, по-видимому, на острове Принца Уэльского, блуждающий и шаткий северный магнитный полюс. Одна из групп основала с помощью канадцев метеорологическую станцию на Пьеровой Стрелке в Мельвильском Зунде. Другая, тоже заблуждавшаяся группа, собирала планктон. Третья изучала связь между туберкулезом и тундрой. Берт, фильмовый фотограф, очень неуверенный в себе тип, вместе с которым меня заставляли одно время усиленно заниматься физическим трудом. У него, как и у меня, были психические нелады. Уверял, что большие люди в нашей экспедиции, настоящие ее руководители, которых мы никогда не видали, имели целью проверить влияние климатического потепления на мех полярной лисы. Мы жили в разборных избах среди докембрийского гранитного мира. У нас была уйма припасов. Комплект Reader's Digest, мешалка для мороженого, химические клозеты, колпаки из цветной бумаги, чтобы справлять Рождество. Я удивительно хорошо поправился, несмотря на неописуемую пустоту и скуку жизни. Окруженный унылой растительностью Арктики, мелкими вником, лишайниками, пронизанный и, как полагаю, прочищенный свистящим ветром, я сидел, бывало, на круглом камне под совершенно прозрачным небом, сквозь которое, однако, не просвечивало ничего важного, и чувствовал себя до странности отчужденным от своего «я». Упитанные, лоснистые маленькие эскимоски с личиками морских свинок, рыбным запахом и отталкивающей вороньей чернотой прямых волос возбуждали во мне даже меньше вожделения, чем Джонсон. Нимфетки не водятся в арктических областях.